От автора. Ваша вечная и бессмертная душа еще до вашего рождения рисует карту вашей будущей жизни. Она выбирает те дороги, которыми вы должны пройти. Она выбирает те испытания, которые вы должны выстоять. Легким такой путь не бывает никогда. Но ваша душа знает, чего она хочет. Она и направляет вас. А с ней рука об руку идет любовь. Любовь есть сила и энергия, из которой состоит все во Вселенной. Любовь является основой мироздания. Ничего сильнее любви во Вселенной нет и быть не может. Идите дорогой, которую выбрала для вас ваша душа и ваша любовь. И какой бы тяжелой ни была эта самая дорога, какие бы испытания ни ждали вас на вашем пути, не сворачивайте. Душа знает верный путь всегда. Это есть правда, и это есть истина. А любовь – это вечный закон, побеждающий смерть, побеждающий тьму, побеждающий зло. Любите и будьте любимы. Будьте свободны, будьте счастливы. Пусть огонь вашей души ярко освещает путь и вам, и тем, кого он коснется. Сияйте, согревайте, вдохновляйте. Пусть хранит вас сила света и сила вечной любви. Мы ходим по краю, по грани, на грани. Мы воины света, другие за нами. Мы воины света, в огне наши руки. Мы выбрали сердце, мы выбрали муки. Оставив миры без зла и печали, нас разлучили, когда нас призвали. Одна только сила нам в помощь дана. Он для нее, для него же она. Мы есть любовь, нам доля дана. Мы – пламена, мы – пламена. Мы ходим по краю, по грани, на грани. Идите за нами, за нами, за нами. Искренне ваша Лала Агни.